Глава 11. Дом. Родной дом. Утром 5-го дня после чудесного возвращения Игоря отпустили домой на попечение красавицы жены. Его тело функционировало прекрасно. Пациент уверенно ходил, уже освоил пусть специальное, но все же пероральное питание. Его желудок принял даже твердую пищу. Все показатели были в норме, и потому, хоть и к величайшему сожалению Германа Степановича, обитатель ВИП-палаты готовился к выписке. К полудню Ксения, как всегда без стука и с напористостью законной жены, вторглась к Игорю в палату. Из-за ее острого оголенного плечика выглядывал телохранитель Костя. Он держал два огромных белых пакета. «Я собрала несколько комплектов. Ты похудел, не знаю, что сядет. Да и в чем тебе сейчас будет комфортно?» — щебетала Ксения, выкладывая на кровать стопки аккуратно сложенной одежды. «Марина все погладила». «Марина?» — вздрогнул Игорь. Его сердце сжалось в ответ на знакомое имя. «Домработница наша». «А-а-а». «Вот спортивный костюм, тут твоя льняная двойка для загородных поездок. Пожалуй, великовато сейчас будет. Еще джинсы и футболка Пола. Ты иногда их носил в неофициальных встреч. Взяла на всякий. Что еще? Мокасины замшевые под льняной и кроссовки под Адидас. Что выберешь? Ах да, тут часы твои, мобильник, крестик». Ксения подняла крышку круглой картонной коробки, обнажив сокровище. Золотую цепь в палец толщиной. На ней висел такой же массивный крест. Печатку, золотые часы и мобильный телефон. Игорь неуверенно навис над вещами. Потянулся к джинсам и рубашке. Навороченный Адидас, как льняной костюм, казались слишком уж... слишком. Золотые россыпи в коробке тем более внушали неловкость. Игорь понимал, что это не его, да и не носил он никогда такого. А вот мобильник вызвал почти детский восторг. «Звонит. Сколько минут есть?» — деловито спросил мужчина. «В смысле?» — не поняла Ксения. «Какой тариф? СМСки, минуты, ограничения?» «Гарик, какие ограничения? Ты о чем? На все безлимит, оплачивает контора. За балансом следит твой помощник. Зарядное устройство дома. Но твоего аппарата на сутки непрерывной работы хватает. Так всегда было. Ты понятия никогда не имел, какие тарифы бывают». «Да», — растерялся Игорь, сообразив, что чуть не прокололся, и сослался на уже привычное. «Не помню». Но перестать удивляться свалившемуся на него изобилию новоиспеченный богач не мог. Следующим испытанием стал Ксюшин автомобиль. Игорь с трудом сдержался, чтобы не рассыпаться в вопросах и восторгах. Когда он уселся в кожаные скрипучие кресла новенького Порше, его распирало от любопытства. А какой пробег? А сколько стоит? А лошадей сколько? Техника, машины, механизмы всегда были ему интересны. Эти вот мальчишечьи разговоры о преимуществах механики перед автоматом и наоборот, о качестве немцев и японцев. Ох, как любил он их раньше, в той жизни. Но сейчас Игорь прикусил язык и сидел, как ребенок, ерзая на бежевом кресле и косясь из-под тишка на приборную панель, усыпанную словно космический аппарат мигающими огнями и кнопками. Однако сдерживаться при виде своего жилища было выше всяких сил. Когда подъехали к дому, Игорь успел прочитать табличку на углу. «Никитский бульвар». Название, правда, ничего ему не сказало. Раньше он здесь не бывал, да и вообще в Москву приезжал лишь дважды. Первый раз со школьной экскурсии в 87-м. Мама Сергея была учителем и собрала группу. Второй раз в 98-м, аккурат после дефолта. В августе 1998 года правительство России объявило дефолт по внутреннему долгу и ввело мораторий на выплаты по внешним обязательствам, что привело к резкой девальвации рубля. Курс доллара вырос с 6 до 24 рублей за доллар США. Тогда родители продали квартиру, чтобы разменять на две поменьше. И на все деньги купили доллары. Решили до оформления следующей сделки передержать средства в валюте. А в итоге, по воле случая, за одну только ночь, выходит, разбогатели. Но из-за стремительного роста цен абсолютно на все, от булавки до земельного участка, богатство недолго в семье продержалось. Купили, как и планировали, квартиру себе, еще одну Сергею с Мариной, машину, как раз ту самую, на которой, ну и на остатки денег свадьбу Сергею справили. Через Москву как раз молодые в Прибалтику в свадебное путешествие летели. Сейчас же Игорь не понимал, что находится в историческом центре столицы, откуда до Красной площади минут 20 пешком. И потому Никитский бульвар его не впечатлил, сам дом тоже, всего-то 3 этажа. Здание хоть и отреставрировано, но явно старое, еще довоенное. На первом этаже кофейня, цветочный магазинчик, музыкальный, книжный. Таких домов в центре Иркутска на каждом шагу. Чему удивляться? А вот внутри подъездная дверь находилась со стороны двора. Там же аккуратным разлинованным квадратом расположилась парковка с выставкой немецкого автопрома. Машин немного, но все как на подбор, представительского класса. «Твой рабочий!» кивнула Ксюша на черный «Мерседес». Сердце у Игоря алчно завибрировало, но он вовсю старался не подавать виду. Храня самообладание, прошел мимо, лишь скосил глаза на мечту всей своей прошлой жизни. В подъезде жильцов встретила опрятная бабушка-консьержка, которая подскочила при виде Игоря. Она беззвучно приветствовала его, подобострастно улыбаясь, излучая преданность глазами и множественными кивками. Таких подъездов в Иркутске мужчина все же не встречал. Широкие лестничные пролеты из мрамора, витые перила с отполированными деревянными поручнями, лепнина на потолке, этаж вверх по этому музею, и вот они с Ксюшей уже у единственной на всю площадку массивной двери. Костя, он все это время был рядом, остался в подъезде, а хозяева зашли в квартиру. Игорь Сергей никогда не считал себя бедным. Уверенный средний класс с маленькими буржуазными радостями и стабильной зарплатой менеджера среднего звена, что для провинциального городка уже хорошо, но никогда ранее в той своей жизни не бывал он в таких хоромах. Это было что-то. Гостиная с камином, огромная спальня с гардеробной, плюс еще 2 гостевых, рабочий кабинет с библиотекой, отдельная комната под тренажерный зал. Игорь ходил из комнаты в комнату с глуповатой улыбкой на лице, позабыв обо всем, вздыхал восхищенно и представлял, как радовалась бы Марина такому жилью, как устроили бы они из гостевых детские. Как были бы счастливы тут! К реальности его вернуло тактичное покашливание Ксюши, которая с нескрываемым удивлением наблюдала за ним. «Здесь тоже ничего не узнаешь. Это твое место. Ты всегда предпочитал квартиру дому». «Дому?» — почти простонал Игорь, пытаясь осознать масштаб своего нового финансового статуса. «Да?» «На Рублевском шоссе у нас свой дом. Я люблю его больше, но ты всегда выбирал квартиру». «Здесь очень круто», — не удержался Игорь. «Твое место», — еще раз задумчиво повторила Ксения. «Ключи от машины в кабинете я оставила на столе. Марина, домработница, закупила продукты, приготовила что-то. А мне надо в офис ненадолго. Миша просил. Ты не против?» «Нет-нет». — обрадовался Игорь. — Езжай, и Костю забери с собой. Он мне тут не нужен». «Ты уверен?» «Да, я побуду один. Отдохну, повспоминаю. Я в порядке, не переживай». «Костя пусть останется все же». «Нет», — произнес Игорь твердо, даже жестко, чего сам от себя не ожидал. Такие нотки прозвучали в его голосе впервые за все время пребывания в этом теле. Вместе с тем почувствовал Игорь и то, как непроизвольно сузились его и без того маленькие щелочки глаз, как плотно сжались губы в прямую горизонталь. «Хорошо?» — коротко согласилась Ксюша. Новый тон подействовал на нее мгновенно, будто напугал, но и успокоил, как что-то знакомое, неприятное, но привычное. Девушка просеменила к Игорю мелкими шажками, подставила губы для поцелуя, прикрыв глаза. Но приступ брутальности уже прошел, так что мужчина неловко чмокнул жену в щеку и отшатнулся. Когда Ксюша наконец-то ушла, Игорь выдохнул, побродил еще немного по дому, перебирая руками и глазами незнакомые вещи. Незнакомые ли? Он прикрыл на мгновение веки, и тело само шагнуло вперед, вправо, еще шаг. Уверенно двигалось оно в пространстве, огибая препятствия, открывая замки и включая свет автоматически, не задумываясь, не глядя на выключатели. «Кинетическая память!» — мелькнула в голове мысль, а следом вторая. «Может, кофе?» И ноги уже несли Игоря на кухню. Придя в себя после знакомства с домом, мужчина вновь вернулся мыслями к Марине. К его Марине. Он бросил быстрый взгляд на часы. 15:22. В Иркутске, значит, вечер, начало 9-го. Маришка должна быть дома уже. Как она там? Он быстрым шагом прошел в кабинет. Там, на рабочем столе, рядом с раскрытым серебристым ноутбуком, стоял стационарный телефон. Недолго думая, Игорь набрал по памяти код города и свой домашний номер в Иркутске. Из трубки раздался сигнал вызова. Сердце отвечало глухими ударами. Вместе с телефонным гудком оно отбивало сумасшедший техноритм. «Алло?» — прозвучал сквозь тысячи километров такой родной, такой любимый голос. «Алло, я вас слушаю?» Игорь молчал. Что он мог ей сказать? «Привет, я твой погибший муж?» И снова гудки. Марина положила трубку. Сердце Сергея заныло от тоски. Казалось, он испытывал почти физическую боль от невозможности увидеть ее, обнять. Ему хотелось вновь набрать номер и сказать ей, что жив, что любит ее, что вернулся ради нее аж с того света. Но в черном экране ноутбука, словно в мраморе надгробной плиты, отражалось чужое лицо. Чужое для нее и для всех людей его прошлой жизни. Никто не поверит, да и нельзя. Совершенно точно нельзя об этом говорить. Мысли, как пойманные в сети рыбки, хаотично плавали в его голове, ударяясь о стенки черепа. Тук-тук. А полюбит ли она его таким? Тук-тук. Надо срочно лететь в Иркутск. Тук-тук. Кто же все-таки пытался убить Игоря? Тук-тук. А если попытаются вновь? И так далее. Одна за другой. Наконец мужчина выхватил мысль, за которой выстроились и остальные. Надо лететь в Иркутск. Игорь богат. Значит, проблем с деньгами на билеты проживания не будет. Но как быть с Ксюшей? Просто исчезнуть не получится. Она поднимет панику, будут искать. Найдут. Уладить сначала развод. Вряд ли Ксюша сильно расстроится. Она сама понимает, что теперь Игорь ей чужой. Да и была ли когда-то между ними любовь? Деньгами он ее не обидит. Оставит ей дом, машину. Да вообще все оставит. Ему чужого не надо. Взгляд упал на ключи от Мерседеса. Внутри шевельнулась скользкая жаба жадности. «Ладно», — думал Игорь, — «с разводом решу позже. Это слишком много времени займет. Скажу пока Ксюше, что хочу отдохнуть вне Москвы. Съезжу к Марише, узнаю, что и как там, а потом здесь разберемся. Куда важнее вопрос про покушение. Не хотелось бы вновь отправиться на тот свет раньше времени. Второй такой шанс мне вряд ли дадут». Мужчина нашел припрятанную в блокноте визитку следователя Перекусова и вновь взялся за трубку телефона. Павел Алексеевич оказался на месте, и они договорились о встрече в следственном отделе на улице Невского. Игорь вожделенно посмотрел на автомобильный ключ, но резонно отмел идею ехать на машине. Он совершенно не знал города, значит, пешком и общественным транспортом. Пешей дороги он тоже, конечно, не знал, но проблем с коммуникацией у него не было никогда. А язык и до Киева доведет, так что вперед. Покопавшись в гардеробной комнате, Игорь извлек на свет некое подобие мужского рюкзака и сложил туда блокнот, ключи, мобильник и найденное в кабинете портмоне с деньгами. Осторожно выглянув в подъезд, убедился, что телохранителя Кости действительно нет у двери, и бесшумно спустился вниз, испугав до смерти бабулю-консьержку. «Батюшки родные!» — всплеснула та руками. «Игорь Андреевич, как же? Куда же?» Игорь лишь нахмурил брови и, приложив палец к губам, выскользнул из подъезда. Заметил, однако, как побледнела старушка в ответ на его сердитый взгляд. На улице он почувствовал себя свободнее. Здесь уже никто не знал Игоря Андреевича, уже не надо было играть роль или следить за эмоциями. Можно просто вновь быть собой, хоть и в новом теле. В книжном киоске Игорь приобрел карту Москвы и выяснил, что до улицы Невского совсем недалеко. Можно и пешком дойти минут за 40. Игорь шел не торопясь, с любопытством разглядывая яркие витрины, старые, но ухоженные дома, красивые автомобили и вечно спешащих москвичей. Еще будучи Сергеем, он поражался быстрому течению столичной жизни. Отличить москвича от приезжего можно даже по походке. Местные все время куда-то бегут, и на бегу они успевают курить, есть, пить, говорить по мобильнику. Он же привык к сибирской размеренности и спокойствию, которые никак не вписывались в бешеный ритм мегаполиса. Говорят, что больших городов боятся неуверенные в себе люди. Игорь Сергей в тот момент чувствовал себя именно таким, неуверенным. Ему казалось, что все кругом понимают его провинциальное происхождение и презирают за это, хотя, конечно же, в действительности всем было глубоко наплевать. На пешеходном переходе Игорь замешкался, затоптался на месте, не вписываясь в бегущий поток, и кто-то с наскока наступил ему сзади на пятку. Он обернулся на кукольно-миниатюрную, стильно одетую женщину. Но она даже не извинилась, а лишь смерила Игоря холодным, уничтожающим взглядом. Так что невольно извинился он. Уверенности эта нечаянная стычка не прибавила. Захотелось прямо сейчас рвануть в аэропорт и домой, в непритязательный и уютный Иркутск. Но дела есть дела. Игорю важно было уладить их, чтобы освободиться.